Когда древний человек впервые по любимой заскучал, он хотел, наверное, спеть ей песню, только слов не знал. Но какое-то случилось чудо, это песня о любви вдруг подхвачена была повсюду ветром и людьми. Недаром, нет, недаром положено друзьям делить беду и радость, и песню пополам. Ходит песня всюду рядом с нами, и на праздник, и в поход, и весной в любом окне раскрытом песенка живет. Вместе с нами песня ночевала на дороге фронтовой, выносили песню запевалы из огня живой. Недаром, нет, недаром положено друзьям делить беду и радость, и песню пополам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вместе с нами, чтобы люди всей земли за морями или за горами слышать нас могли, слышать нас могли, слышать.